Завет новый и последний. Что такое христианство в мире других религий? Один из многих путей? Исторически пройденный этап в развитии религиозного сознания? Можем ли мы представить себе религию, возвещающую более возвышенное представление о Боге, чем то, что уже многие века хранится христианами? Нельзя ли обогатить христианское богословие опытом, накопленным иными традициями, и дать новое, не средневековое религиозное мышление? Не обветшал ли завет, некогда названный новым? С Ветхим Заветом люди жили менее 15 веков, а с новым уже 20. На пороге третьего тысячелетия не настало ли время дать новое Евангелие, новую религию человечеству? Не естественно ли предположить, что настает эра Третьего Завета? Весь мир, некогда бывший христианским, бурлит, ежегодно выплескивая из котла своих религиозных поисков сотни новых сект, тысячи книг, внезапно появившихся учителей, гуру, контактеров, чудотворцев, пророков и просто живых богов. Труд 1 июля 1995 года сообщил, что на территории России, как утверждают статистики, действует сегодня около 300 тысяч народных целителей, ясновидящих, магов и астрологов. 300 тысяч святых и пророков. Спустя всего 5 лет после отмены в России государственного безбожия уже на каждых 350 человек приходится один богоизбранный чудотворец. И это вполне близко к стандартам современного цивилизованного мира. По утверждению американского сектолога Берри, в одном только Лос-Анджелесе около 1000 активных контактеров. И информация, которая поступает ко всем этим людям из глубин космоса, в принципе одна. Пора отложить в сторону Евангелие и перейти к оккультизму, который и будет Третьим Заветом. Я же эту космическую информацию встречаю простым вопросом. А возможно ли что-то действительно новое в религиозной истории человечества после Нового Завета? Может ли в принципе возникнуть некоторое более высокое представление о Боге, чем то, которое изложено на евангельских страницах? Предположим, что все это возможно. Предположим, что на пороге третьего тысячелетия по Рождестве Христовом человечество готово к принятию Третьего Завета. Предположим, что в разных религиях мира хранятся кусочки единой мозаики, и их можно сложить воедино, чтобы получить, наконец, целостный образ божества. Однако очевидно, что на этом пути синтеза и эволюции должно быть сохранено все лучшее, что было обретено и закреплено в прежних религиозных поисках человечества. Наверное, не нужно доказывать, что во всем многообразии религиозных учений и практик человечества те традиции, которые пришли к выводу о едином первоначале, сделали шаг к более высокому мировоззрению, чем те народы и культуры, что остались при политеистическом многобожническом мировосприятии. Всюду, где пробуждалась религиозная мысль, то есть всюду, где религиозная жизнь не сводилась к обрядовости, люди приходили к выводу о том, что все многообразие бытия имеет единый исток. Философия Древней Греции, равно как и мысль Древней Индии, пришла к выводу о том, что божество едино. О том же горячо проповедовали пророки Древнего Израиля. Бог один. Значит, синтез всего лучшего, что было наработано в религиозной эволюции человечества, должен строиться на основе монизма, то есть на предположении о божественном едином, с которым, как со своей первопричиной и с основой, связано все сущее. Но монистическое мировоззрение само бывает разным. Есть школы пантеистические и есть теистические. Первое направление считает, что единое начало безличностно. Второе полагает, что его можно представлять как личность. Отличие пантеистического богословия от персоналистического, личностного, вполне ясно определил Иммануил Кант. Пантеистами он назвал тех, кто принимает мировое целое единой всеобъемлющей субстанцией, не признавая за этим основанием рассудка. Кант – критика способности суждения. Безличный абсолют пантеистов – это некая абсолютная субстанция, которая не знает себя, не контролирует себя, не обладает самосознанием и волей. Бог не есть личность, а просто энергия, подобная гравитации, пронизывающей всю Вселенную. Эта энергия не имеет ни свободы своих действий, ни их осознания, ни контроля над своими проявлениями. Во всем мире идет неосознаваемое многоликое воплощение единой энергии, которая проявляет себя и в добре, и в зле, и в создании, и в разрушении. Ее частные проявления умирают, но она всегда остается собой, никого не жалея и никого не любя. Таково пантеистическое божество, проповедуемое, например, Джордано Бруно. Божество не знает себя и не может быть познано. Блаватская говорит о нем так. «Мы называем абсолютное сознание бессознанием, ибо нам кажется, что это неизбежно должно быть так. Вечное дыхание, не ведающее самое себя». Энсоф не может быть творцом или даже формовщиком Вселенной, заявляет основательница теософии. Также не может он быть светом. Поэтому Энсоф есть также тьма, неподвижно бесконечной и абсолютно безграничной, не может ни желать, ни думать, ни действовать. Но есть понимание Бога как личности. В таком богословии, характерном, например, для христианства и ислама, Бог бесконечен, вездесущ, не ограничен ни материей, ни временем, ни пространством. Бога нет ни в облаке, ни в другом каком месте. Он вне пространства, не подлежит ограничениям времени, не объемлется свойствами вещей. Ни частичкой своего существа не содержится он ни в чем материальном, не обнимает оного через ограничение материи или через деление себя. «Какой храм вы можете построить для меня?» — говорит Господь. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 1. В синодальном переводе «Где же построите вы дом для меня?» Но и в образе Вселенной он не храм построил себе, потому что он безграничен, Климент Александрийский, Страматы. Но при этом он знает себя, владеет всеми своими проявлениями и действиями, обладает самосознанием, и каждое его проявление в мире есть результат его свободного решения. Какой из этих двух образов бытия кажется более совершенным и достойным Бога? Если мы мыслим абсолют, мы должны его мыслить как совокупность всех совершенств в предельной, точнее, беспредельной степени. Относятся ли самоосознание и самоконтроль к числу совершенств? Да. Следовательно, и при мышлении об абсолюте необходимо допустить, что абсолют знает сам себя. Входит ли в число совершенств свобода? Очевидно, что из двух состояний бытия совершение то, которое может действовать свободно, исходя из самого себя, сознательно и с разумным целеполаганием. Следовательно, и при мышлении абсолюта достойнее представить, что каждое его действие происходит по его свободной воле, а не по какой-либо неосознаваемой необходимости. Понимание единого как свободной и разумной личности более достойное, чем утверждение безликой субстанции. Может быть, правы атеисты и никакого совершенного бытия и нет, но если уж заниматься религиозной философией и создавать гипотезу о таком бытии, то более глубокой и последовательной будет та, которая отнесет самосознание и свободу к числу совершенств, и потому в абсолюте увидит личность. Непонятна и не обязательно пантеистическая логика, полагающее, будто при последовательном мышлении бытия нужно лишать его способности самостоятельно мыслить, свободно и осознанно действовать, любить и творить. По справедливому рассуждению Владимира Соловьева, божество не должно быть мыслимым, безличным, безвольным, бессознательным и бесцельно действующим. Признавать Бога безличным, безвольным и так далее невозможно, потому что это значило бы ставить его ниже человека. Не без основания, считая известные предметы, как, например, мебель, камни мостовой, бревна, кучи песку безвольными, безличными и бессознательными, мы тем самым утверждаем превосходство над ними личного, сознательного и по целям действующего существа человеческого, и никакие софизмы не могут изменить этого нашего аксиоматического суждения. Соловьев. Понятие о Боге. Пантеисты говорят, что мыслить Бога как личность значит делать его слишком антропоморфным, занижать божество. Но ведь сами пантеисты считают, что Бог един со всем бытием. А если божество вбирает в себя все, что только есть сущего, то почему же оно, неотличимо тождественное с любым камнем, пнем, кометой и псом, не может быть похоже на человека? Если, по уверению пантеизма, всебожие, божество едино со всем и является единственным субъектом всех мировых свойств и всех мировых процессов, то почему бы не быть ему и носителем высших человеческих свойств – разума, целеполагания, сознания, любви и гнева? Почему при мышлении об абсолюте надо умножать на бесконечность свойства бессознательного мира, то есть низшие свойства, а не возводить в бесконечную степень такие совершенства, как свобода, разум и любовь?